А у тебя, Ашреф? Доставай всю пачку, не стесняйся. Может, у тебя и гашиш с морфием есть? А? Что, не куришь? Закуривай, приказываю тебе. Сегодня ночью нам всем такие дела расхлебывать придется, что не хочешь, а закуришь. Губернатор прикурил от огня, поднесенного Ашрефом, жадно затянулся несколько раз, потом сильно хлопнул Халиле Хельме Эфенди по колену. — Ты вот сегодня одну мысль высказал. — Как это у тебя было? — Да, ты сказал, чтоб разрешить эту проблему, должна голова скатиться с плеч, так что ли? — Хвалю за дальновидность. Ты самую суть дела уловил. Но одной головой каймакама не обойдется. Проблема-то важная. Сдается мне, что и до моей головы доберутся. Да и Мутасарифу тоже надо быть готовым со своей расстаться. Как вы думаете, Хамид-бей? На справедливое слово обижаться нельзя. Может, ты еще не все понял, каймакам? Так я тебе скажу. Дело настолько осложнилось, что отвечать за него придется не тебе одному. Сегодня я передал народу султанское послание, а вечером — новое известие. Из Стамбула в Сарпынар выехала делегация. Каймакам и делегацию этого возглавляет Шахзаде. Да не просто Шахзаде, а его величество Шамсетин Эфенди. Примечание. Шамсетин Эфенди — наследник престола, сын бывшего султана Абдулла Хамида II. Конец примечания. Кого только нет в этой делегации. Даже немецкие и английские корреспонденты. Так вот, мы должны показать им трагедию Сарпынара. Разрушенные дома, раненых. Должны, понимаешь? Другого выхода из этого грандиозного скандала я не вижу. Губернатор немного помолчал. Надо, чтобы сегодня ночью или же завтра произошло настоящее землетрясение и вправду разрушило Сарпынар. Иначе... Будем говорить откровенно. Главный виновник — господин Каймакам, за ним следует господин Мутасариф, который не ведает, что творится у него под носом. Ну, а замыкаю шествие я, слепо доверившийся двум ответственным чиновникам. Да, как видно, одной головой тут никак не обойдешься. Может быть, ты скажешь каймакам, что нам делать, не знаешь? Ну что ж, побеседуем с другими почтенными людьми, посоветуемся. Пусть и они не поспят этой ночью. Хоть отвечать в первую очередь нам, но такую кашу расхлебывать лучше всем миром. В приемной губернатор объявил собравшимся, что выехавшая делегация во главе с его высочеством Шахзаде Шамсетдином Эфенди прибудет в Сарпынар через 3 дня, а затем продолжил. Только вот беда. Приехал я сюда и увидел, что сообщение о несчастье, обрушившемся на Сарпынар, сообщение, как известно, переданное и в Стамбул, оказалось не то чтобы неверным, но несколько преувеличенным. Естественно, я очень обрадовался, убедившись, что народ не пострадал так, как я предполагал сначала. Однако тут же у меня возник вопрос, над которым мне, кажется, следует призадуматься. Вот по этому поводу я и решил побеспокоить вас в столь поздний час. Донесение, составленное нами в несколько преувеличенных выражениях, так как находились мы в то время в состоянии естественного волнения, раздули стамбульские газеты и раздули, конечно, чрезмерно. Но их тоже можно понять и простить. Вряд ли кто может остаться бесчувственным, когда происходит бедствие, пусть даже в самом маленьком городишке, пусть даже самое незначительное бедствие. И вполне понятно, что известие об этом бедствии шагнуло через границы нашей страны, облетело все государства Европы и вызвало отклик в сердцах людей самых отдаленных стран.